Издательство «Эксмо». Николай Ободников. «Сирены Амая». Часть первая. «Берега». Глава первая. «Наказание Анны Ли». Мариетту пошатывала от усталости. Временами перед глазами вставал образ двух зеленых холмов, способных накормить стада овец, а потом с неба начинало изливаться пламя, и холмы вскипали. Затем они проваливались, и на их месте возникала огненная шахта, уводившая в недра земли. В груди вспыхнули два очага боли, и Мариетта застонала. Действие обезболивающего заканчивалось. В голове пронеслась безумная, но правдивая мысль. Красная Май следит за ней тысячами глаз, прислушивается к ее дыханию. К счастью, глаза, которые могли бы обнаружить ее грех слабости, были обращены в другую сторону. На небольшом деревянном помосте кричала Анны Ли, одна из немногих в общине, чье лицо было ровным, как крылья бабочки. Ее прерывистый вопль, походивший на стон рожавшего в муках животного, разрывал ночные звуки тайги и, отражаясь от камней, уходил в звездное небо. В отблесках факелов было видно, как Анны Ли, голую и безгрудую, удерживают две фигуры в черных рясах. Секунда-другая, и девушку поднимут на плечи, ее похоронное ложе. «Камни ваши матери, они же вас и прихлопнут». Мариетта едва сдерживала себя, но это не мешало ей кричать в своем внутреннем мире. В глазах все расплывалось, и она быстро протерла их ладонью. За помостом и под ним сгущалась тьма. Мариетта знала, что там находится огромная дыра в скальном массиве, ведущая прямиком в живот их бога. Дыра так и называлась — «Глотка Амая». Да и могла ли по-другому называться пасть, не ведавшая никакого насыщения? Крики несчастной Анны Ли сменились захлебывающейся отрыжкой, и ее стошнило кровью. Такое нередко случалось, когда желудок был заполнен пищей. В таких случаях бусины, прежде чем обжечь внутренности и прикипеть к ним, выталкивали наружу все лишнее, как правило, вместе с кровью. Джакко и Димитрий зашептались, вытягивая шеи, и Мариетта ощутила злорадство. Ей было жаль Анны Ли, но она хотела, чтобы все пошло не по плану. И если уж земля не провалится, чтобы сожрать всех, то пускай хотя бы это крошечное отклонение досадит остальным. Одна из фигур присела и принялась шарить пальцами по крови, исторгнутой Анны Ли. Наконец показала, что все в порядке. Люди, казавшиеся призраками в оранжевой тьме, оживились. Мариетта не видела лиц, не желала смотреть на них, но догадывалась, что сумасшедшая радость превращала улыбки в оскалы, а глаза в горящие угли. Даже дети напоминали крошечных истуканов, впавших в ночной безумный раж. Справа колыхнулись черные ленты широкополой шляпы, и Мариетта беззвучно ахнула. Вирпи, одна из страшнейших женщин общины, стояла совсем рядом. Навиваемый ею страх происходил от осознания того, чем именно она занималась в сарайчике со странным и бессмысленным названием. Вирпи запрокинула голову и тяжело задышала. Глаза выкатились, губы задрожали, выталкивая бессвязные слова благодарности. Это состояние исступления, будто по цепи, передалось остальным, и вскоре Мариетта, едва не съеживаясь от ужаса, очутилась в центре бормочущей толпы. Ритуал впервые вызывал у нее такое отвращение. Анна Ли испустила крик, который с уверенностью можно было назвать воплем яростной обиды. «Я просто хотела другой жизни!» — прорыдала она. Ее голос, словно длинная игла, уколол мозг прямо сквозь череп. По крайней мере, такое ощущение возникло у Мариетты. Но куда важнее было то, что она распознала в этом рыдании. Ересь. Слабость, облеченную в слова, а еще мечту, которую убивали на глазах нескольких десятков человек. От группки фигур в рясах, обособленно стоявшей у помоста, отделилась самая высокая — Антера. Если кто-то и должен был ответить вероотступнице, так это старейшина. «А ты попроси о другой жизни лично», — посоветовал он, обращаясь к Анны Ли. «Только говори громче, Катаон, чтобы он тебя услышал. А еще лучше — вопи об этом!» В груди Мариетты все замерло, кровь будто смерзлась от страха. Из дыры выползало тяжелое и мощное дыхание. А потом оттуда рванул рев. Сперва он напоминал протяжный выдох, несший в себе простейший звук, который мог исторгнуть даже новорожденный. Затем звук трансформировался в нечто визгливое и настолько глубокое, что оно могло принадлежать только древнему существу, выражавшему ярость где-то глубоко под тоннами земли. Несколько рук встряхнули Аннели, на мгновение приглушив ее рыдание, и подняли. Мариатта, единственная, кто не запрокинул голову в экстазе, в последний раз посмотрела на эту маленькую девушку, лишенную даже права называться женщиной. Тени от факелов вздрогнули, когда те же руки сбросили жертву в ревущую глотку земли. Истошный и безобразный крик Аннели, в котором не было ни красоты, ни благородства, лишь животный страх смерти парализовал Мариетту. Она замотала головой, размазывая ладонями по лицу слезы. Вопль Аннели сменился звуком, какой обычно бывает, если резко приложиться грудью о препятствие, а потом и вовсе стих. Амай не церемонился с отступниками. Подземный рев стихал, говоря об удовлетворении его обладателя. Члены общины один за другим расходились, исчезали в ночной тайге. Но едва ли кто-либо из них осознавал собственную ничтожность или уродство. Огни факелов разбрасывали острые тени. Где-то на западе завыла дыра поменьше. Нет, Бог на сегодня сыт. Он просто напоминал о себе этим жутким воем в ночи. Побрела со всеми и Мариатта, спотыкаясь в темноте. В груди двумя змейками, свернувшимися в клубок, пульсировала боль. У нее еще оставался китарол, последний блистер с убийцами боли. Но что будет, когда и он закончится? Да ничего нового. Придется опять посмотреть в глаза той, что продолжала резать и резать, несмотря на все крики и увещевания. Ладони сами собой сжались в кулаки, и Мариатта тихо сквозь слезы рассмеялась.